князь Мстислав Киевский, видя беду, не тронулся с места. Он стоял на горе над рекою Калкою, место было тут каменистое, он огородился кольем и бился из своего укрепления с татарами 3 дня. Были тут с ним бродники, бродяги, старые, с воеводою Пласкинию. Эти окаянные целовали крест князю Мстиславу и 2 другим князьям, что они их не убьют. Но вместо того нарушили клятву, связали князей и продали их татарам, укрепление взяли, людей посекли. Татары, взявши князей, раздавили их, подложивши под доски, сверху которых сами сели обедать. Других князей гнали до Днепра и 6 убили. Убит был и Александр Попович с 70 другими богатырями. Из остального войска разве 10-й возвратился домой. Князь Мстислав Киевский прежде всех перебежал Днепр и, пришедший к лодкам, велел их жечь, а другие рубить и отталкивать от берега, боясь татарской погони, а сам едва убежал в Галич. Молодые князья прибежали с малой дружиной. Князь Владимир Рюрикович прибежал в Киев и сел там на столе. Татары, победив русских князей, дошли до Новгорода Святопольского. Жители, не зная их коварства, выходили к ним навстречу с крестами, но были тут же побиваемы. Татары, однако, воротились назад от реки Днепра в землю восточную. В следующем году Александр, князь Бельский, все ссорил галицкого князя Мстислава с зятем его Даниилом Романовичем. Он беспрестанно толковал Мстиславу: «Зять твой хочет тебя убить». Но скоро все князья узнали клевету Александрову и начали говорить Мстиславу: «Возьми волость его за позор свой». А он по братолюбию своему не взял волости. И все похвалили его за это. Узнавши невинность Даниилову, Мстислав принял его с любовью, почтил его богатыми дарами, подарил ему коня своего борзого, какого в те годы не бывало другого, и дочь свою Анну дарил большими дарами, и, свидевшись с братью в Перемышле, утвердил мир. В 1226 году Мстислав по совету коварных бояр галицких обручил меньшую свою дочь за венгерского королевича Андрея и дал ему Перемышль. Боярин Судислав все толковал Мстиславу: «Князь, отдай Галич королевичу, самому тебе его не удержать, бояре не хотят тебя». Мстиславу не хотелось отдать Галич Андрею, ему хотелось отдать его Даниилу, но бояре Глеб Зеремеевич и Судислав противились тому. Они говорили: «Если отдашь Галич королевичу, то можешь взять его у него, когда захочешь. Если же отдашь Даниилу, то вовеки не будет твой Галич». Мстислав послушался и отдал Галич венгерскому королевичу, а себе взял понизье